Глава 16. В январе 2065 года весь мир был взбудоражен новостями о том, что во всех трех странах почти одновременно были построены порталы, с помощью которых можно попасть в параллельные миры. На самом деле, порталы были построены раньше, но это держалось в секрете. Порталы открывались по разным настройкам, пока исследователи в компании военных не нашли пустынные миры, в которых или люди живут на уровне дикарей, или их нет вовсе. Поскольку миров много, то каждая из тройки стран открыла свой, поэтому у них не было конфликтов друг с другом из-за освоения новых планет. А сейчас началась программа по колонизации новых земель. Если быть более точным, то правительства тройки стран пришли к одинаковым выводам о том, что на новой Земле все ресурсы окажутся нетронутыми, и их можно будет там добывать. Так что под красивым названием «колонизация» предполагалась отправка толп народа на добычу ресурсов. Народ, развесивший уши в надежде на лучшую жизнь, представлял приключения в виде безопасной прогулки по девственной планете. Или люди считали себя эдакими покорителями Дикого Запада. Как они получат в свою собственность огромные территории, смогут почувствовать себя королями аборигенов. А то, что фактически они превратятся в обычных заводских рабочих, которые будут трудиться не в самых лучших условиях, мало кому приходило в голову. Но те люди, которые использовали голову по назначению, а не только для того, чтобы в нее есть, как раз в колонисты не лезли. Видимо, из-за этого люди почти перестали тратить деньги на космос. Марсианская и лунная программы заглохли на корню. Зачем нужен космос, когда сделай шаг, и ты окажешься в новом девственном мире, который идеально подходит для проживания людей? Поняв, какую глупость совершил, я не стал себя корить. Это было вполне ожидаемо, а человеческую природу не изменить. Тут пока нет настолько умных эскинов, которые посоветуют не совершать подобных поступков, и к которым правители уже привыкли прислушиваться. Возможно, аборигены тех миров пострадают. Американцы уж точно воспользуются положением и загонят всех, кого смогут, в рабство. Китайцам этого не надо, их и так слишком много, только и успевают сгонять в портал новые партии людей. А вот русские, полагаю, тоже не удержатся воспользоваться местным населением. Возможно, рабство будет подаваться под видом просвещения аборигенов. Им дадут образование и минимальный уровень медицинского обслуживания, после чего загонят в шахты и на заводы. Через огромные порталы пошли вереницы техники и людей. Военных, гражданских, ученых. Глядя на успехи России, США и Китая, прочие страны не остались в стороне. Технологии изготовления порталов уже стали известны всем, кому надо, поэтому во многих, можно сказать, почти во всех странах закипела работа по изготовлению своих порталов. А первая тройка государств смотрела на это с улыбкой, объявляя о запуске еще нескольких портальных установок. В марте 2067 года мои ученые, наконец, создали новое поколение порталов. Остальным странам до этой технологии без подсказок идти еще лет 30-50. Но поскольку все настолько засекречено, что исключена любая попытка похищения данных, а ученые настолько ментально обработаны, что скорее покончат с собой, чем передадут эти знания, я оставался спокоен. Новый портал, основанный на нанотехнологиях, был размером с коробку для обуви. Только вот батарея для одной активации портала была весом 50 килограммов, но зато она помещается в заплечный рюкзак. При нынешнем уровне технологий сделать аппарат меньших размеров не представляется возможным. А вот лет через 50, максимум 100, полагаю, портальное устройство можно будет сделать размером с сотовый телефон, и его будет хватать на несколько активаций без подзарядки. Портал, в случае активации от батареи, будет размером 3 метра в диаметре и продержится максимум минуту. Но если запитать от стационарного генератора, то, во-первых, за счет намного более экономного потребления электричества, чем у первой модификации, его можно будет держать открытым довольно долго. Во-вторых, размер портала можно увеличить до 10 метров, и если его открывать нижней кромкой чуть ниже уровня грунта, то в портальный круг можно будет загонять крупногабаритные фуры и технику, даже поезда. Но вот под водой открывать портал я бы не рекомендовал. Эффект будет... Он будет. Старые заводы по производству аккумуляторов были переоборудованы под производство новых, более емких батарей. Эти батареи в прошлом мире появились ближе к концу века. Так моя корпорация поправила материальное положение, которое было вызвано чрезмерными расходами, связанными с продажей части предприятий. Все конкуренты, которым мы продали лицензии на производство старых батарей, на некоторое время остались за бортом. А вот технологию новых портальных устройств я засекретил по максимуму. Более того, всех ученых и инженеров, которые были заняты в этой области, в качестве компенсации за ментальное вмешательство и невозможность сменить деятельность, я омолодил, сделав генную коррекцию. Также продлил жизнь тем, кто был молод. Они все продолжили работать над улучшением прибора, чтобы в итоге добиться его большей компактности, на что шли серьезные денежные вливания. Потраченных денег было не жалко. Я их зарабатывал, чтобы разработать устройство, с помощью которого смогу путешествовать по мирам, а не делал устройство, чтобы заработать денег. Но я привык ждать. Ведь когда долго живешь, 50 лет уже не кажется чем-то особенным. А за полвека, уверен, компактная установка нужного размера точно появится. Конечно, с такой бандурой, которая весит полцентнера, ни о каком одиночном путешествии не может идти речи. Исключительно группа исследователей. Один человек несет батарею и установку для открытия портативного портала, с помощью которого группа вернется назад в наш мир. Другой несет солнечные батареи на случай необходимости в зарядке батареи, если заряд будет потрачен впустую. Генератор не подходит, поскольку к нему еще надо топливо, а солнце всюду есть. Ну, разве что придется дольше ждать зарядки. Но солдаты с оружием с голода не помрут. А еще нужен багаж, вроде палаток, спальных мешков, посуды, еды и оружия. В общем, меньше, чем 10 человек отправлять порталом нежелательно. Но и больше тоже. Ведь портал будет работать всего минуту, в него необходимо зайти группе с кучей багажа. Плюс, возможно, с собой у них будут образцы местных пород и мало ли что еще. Проще говоря, большая толпа может не успеть вовремя вернуться на Землю. Была найдена группа бывших солдат, служивших в спецподразделениях и ставших инвалидами. Выборка шла в основном среди тех, кто не потерял конечности, то есть те, кого я быстро смогу поставить на ноги и даровать вторую жизнь. Таких людей по всей планете очень много, но я завербовал всего 10 человек. Всех поставил на ноги, провел генную коррекцию, тем самым продлив жизнь, подарив идеальное здоровье и выведя организм на максимум физических возможностей. Но помимо этого, потратил по 2 недели на каждого члена отряда исследователей, чтобы изменить их тела. Сила и выносливость солдат возросли в 3 раза. Одновременно с операциями по улучшению проводил ментальную коррекцию с помощью телепатии. К этому еще стоит добавить очень солидную зарплату. Эти 10 бойцов стали мне безгранично благодарны и преданы. А поскольку на всех ушло 5 месяцев моего драгоценного времени, то должно стать понятно, почему исследователей всего 1 десяток и отчего я не брал инвалидов бесконечностей. Эти ребята занялись тем, что ныряли в порталы, которые по новым координатам открывали ученые-исследователи, предварительно высчитывая математические модели того, каким предположительно будет новый мир. Ученые научились с точностью с допуском в 1000 лет определять эпоху параллельного мира по его квантово-волновым характеристикам. Так себе точность, если быть откровенным, но лучше, чем ничего. По крайней мере, они ставили допуск на открытие портала в эпоху не раньше 1000-летия нашей эры, чтобы не попасть позже 20 века. Военные проводили в новом мире разведку, затем возвращались, писали отчеты, отдыхали, затем все повторялось по кругу. Меня несколько беспокоили прогнозы из скинов будущего о том, что при таком способе путешествия можно нарваться на высокотехнологичный мир, Так что ученые-портальщики получили команду разработать методы противодействия открытию портала и методы его принудительного закрытия, чтобы защитить планету на случай иноземного вторжения. Это власти не думают о безопасности планеты. Надеются, что они самые умные, хитрые, и что на нашей планете проживают единственные в своем роде люди, которые владеют подобной технологией. Им лишь бы ресурсы из колоний качать. А я хочу подстраховаться. А ведь еще есть теоретическая возможность открывать порталы не в альтернативные отражения Терры, а в иные миры, которые могут серьезно отличаться от нашего. Так что еще одной задачей портальщиков стала разработка этой теории и устройства на базе нее. Хотелось бы заняться разработкой компактного и мощного генератора, но с такой задачей справится либо термоядерный реактор, создание которого в принципе невозможно из-за тотального контроля всех государств за этой сферой энергетики. Хотя я могу его собрать из имеющегося оборудования, но для этого еще понадобятся сверхпроводники, дейтерий и гелий-3. Вот последние два вещества достать невозможно, поскольку они находятся на строгом контроле у государств. Либо генератор на античастицах, что без колонии на Марсе вряд ли появится в этом мире, а если появится, то гораздо позже. Хотя есть один вариант — изготовление гравитационного генератора. Он создается по принципу, обратному антигравитационным устройствам. У этих генераторов единственный плюс — они будут работать повсюду, на любой планете, вне зависимости от того, есть солнце или ветер и подобные факторы, или их нет. Из минусов — использование в конструкции сверхпроводников. Очень большого количества сверхпроводников, что в настоящее время пока еще делает устройство дорогим. Маленькая мощность в случае компактных размеров. Но в случае, если надо зарядить аккумулятор в условиях дикого мира, в котором электричество видели лишь в виде молнии во время грозы, можно и подождать недельку-другую, пока батарея зарядится для возможности открытия портала. Поразмыслив, я решил профинансировать разработку антиграва. Фактически, его только и надо было что собрать, поскольку всю теорию я выдал по проверенной схеме через посредственных физиков, а технологию производства выдал своим сотрудникам уже в готовом виде. Естественно, были взяты чертежи самых простых антигравов, еще первого поколения, но уже проверенные временем с исправленными детскими болячками. Так что научно-исследовательский отдел, который раньше занимался батареями, приступил к изготовлению тестовых образцов антигравов и гравитационных генераторов. К сожалению, антигравитационные платформы для полета нуждаются в мощном источнике энергии. На батареях долго не полетаешь, значит, генератор все-таки необходим. Но первые образцы будут летать за счет новых батарей, которых должно хватить часа на 2-3 полета. Но... все не просто так. Когда появятся антигравы, то военные и коммерческие структуры обязательно заметят эту прелесть. Тут же всплывет вопрос об источнике питания. Батареи тяжелые, следовательно, съедают грузоподъемность. Убери их, поставь легкий и мощный генератор, сможешь летать долго с большим грузом. Значит, начнется разработка таких генераторов. Я не всесилен, на все проекты средств не хватит. Так что пусть потрачу немного ресурсов почти впустую, но это в будущем должно дать необходимые мне компактные и мощные генераторы. А пока же будет компактный и слабый генератор. Люди, если хотят чего-то добиться, сделают это, я в них верю. Так пусть хотят того же, что и я. Когда появилось свободное время, я вспомнил о Майклсоне. А ведь если есть два человека, чьи энергетические оболочки после смерти физического тела квантовым скачком отправляются в одну и ту же дату и в ту же параллельную вселенную прошлого, значит, таких людей на планете может быть больше двух человек. Что у нас было схожего с Майклсоном? Во-первых, мы оба сироты. Во-вторых, на определенном этапе кто-то раньше, кто-то позже пришел к тому, что стартовый капитал проще получить с помощью выигрыша в лотерею. В-третьих, у нас обоих зеркальные имена — Николай Николаевич Николаев и Майкл Майклсон. В-четвертых, мы родились в один день. Для точных выводов двух человек недостаточно, но больше нет. Так что можно предположить, что некие силы для чего-то зациклили энергетические оболочки некоторых людей, позволяя им проживать свою жизнь раз за разом. Для этого они, вероятнее всего, выбрали сирот. Можно было бы предположить, что нас не выбрали, а создали эти самые силы, но это маловероятно. Если бы я создавал подопытных, то не стал бы одному даровать ДНК, скорее свойственную матери-алкоголичке или наркоманке, а другому — лучший набор генов. Похожие имена можно объяснить отсутствием фантазии сотрудников приютов по всему миру, что в принципе логично. Что получается? Некто, обладающий невероятными возможностями по управлению Вселенной, решает провести эксперимент, ради которого использует либо продвинутое оборудование, которое намного превосходит то, что было в 24 веке, либо же использует невероятные силы, вроде тех, что применяют псионики, но на порядок выше. Но для чего? Эксперименты не проводят просто так. Если я подопытный, то насколько свободен? Для существ такого уровня, скорее всего, нет нужды неволить подопытных. Следовательно, я, как и любой участник эксперимента, обладаю свободой воли и в теории даже могу вырваться из этого круга. В любом случае, пока я не выйду на один уровень с таким существом, мне нет смысла дергаться, просто буду жить и наслаждаться. Стоит ли искать остальных подопытных? Полагаю, однозначно да. Один уже сумел вычислить меня и при иных раскладах вполне мог доставить неприятности. Мало ли что и от кого можно ожидать. Как я могу изменить ход истории, так и любой из этих людей способен на подобное, и никто не знает, что придет в голову этим людям. Ведь думал же я захватить власть в стране. А что, если об этом подумает и решит осуществить другой путешественник в прошлое? А если не один я овладел сверхспособностями? Что если другие люди подопытные не были столь недалекими, как Майклсон, а занимались самосовершенствованием, причем дольше и упорнее меня? Что если кто-то из них уже прожил не сотни лет, а тысячи или десятки тысяч лет, превзойдя меня настолько, насколько я превосхожу обычных людей? О таком надо знать, чтобы хотя бы держаться от таких личностей подальше или, наоборот, поближе, чтобы перенять знания. Приняв решение, я подключил свою службу безопасности к поискам людей, подобных мне. В качестве исходных данных были сирота, родился в мае-июне 1980 года. Зная приютских работников, уверен, им не составит труда поставить дату рождения наугад, примерно оценив возраст. Выиграл в лотерею или в спортивные ставки крупную сумму денег. Через год служба безопасности добыла досье на 93 человека, включая Майклсона. Все они подходили под заданные условия. То есть все были сиротами и родились 3 июня 1980 года, плюс-минус пара дней. Все они в 2000 году тем или иным образом обогатились либо на ставках в букмекерских конторах, либо выигрышем в лотерею. Большинство из них стали акционерами крупных известных компаний. Эти люди были с разных концов мира, но уже никого из них не осталось в живых. В основном, большинство из этих людей не дожили до 50 лет, покончив жизнь самоубийством. Если предположить, что все эти люди являются попаданцами в прошлое, то они попросту не желают жить, испытывая неприятные ощущения от старческих болячек. В таком случае мне понятна их логика. Когда ты уже не один раз перерождался и после смерти становился молодым, то зачем жить, будучи старым, с кучей болезней и слабостью? Проще покончить с собой и начать снова жить молодым, здоровым и богатым. Ведь раздобыть деньги можно проверенным способом. Вот только если считать меня, то выходит 94 попаданца. Цифра довольно сомнительная, можно сказать, что ни туда, ни сюда. Следовательно, логично предположить, что таких перерожденцев должно быть около сотни. Допустим, кому-то не повезло, и он погиб раньше, чем сумел разбогатеть. Или живет скрытно, или просто не додумался до такого способа. Как вариант, этим людям могло повезти быть усыновленными обеспеченными родителями, и им попросту не нужна лотерея. Или же попаданцы живут в такой дыре, где до сих пор нет ни лотерей, ни интернета. Например, дикарь из племени Тумба-Юмба. Еще можно рассмотреть вариант, что вначале было сотня человек. Но нескольким людям удалось вырваться из этого эксперимента. Например, они использовали технику медитации йогов, направленную на чакру Сахасрара. Медитировать на чакру Сахасрара я опасаюсь. Считается, что в ней пребывает сущность и душа всего существующего, запредельная точка чистого сознания. Медитацией на нее достигается свобода от любых ограничений и перерождений. Йоги мне говорили, что тот, высший из людей, кто контролирует свое сознание и знает это место, в Сахасраре, никогда больше не родится снова, так как теперь нет ничего в трех мирах, что связывало бы его. Его сознание будет под контролем, его цель будет достигнута. Он приобретет всю полноту силы для того, чтобы делать все, что он захочет, и предотвращать то, что противостоит его воле. А чтобы освободиться, надо во время глубокой медитации собрать и направить в эту чакру всю имеющуюся прану. Согласно одному из направлений йоги, есть два вида одушевленных существ. Первые — сансарины, подвержены страданиям и привязанным к материальному миру. Вторые — ситхи, которые избавились от уз сансары. Они лишены пространственно-временного местоположения и испытывают только блаженство чистого сознания. Я отношу себя к сансаринам, поскольку считаю жизнь в материальном мире прекрасной и не испытываю от этого страданий. А путь ситхи меня пугает, поскольку не могу себе представить существование в виде сознания, которому ничего не надо, и все усилия его направлены на то, чтобы испытывать блаженство и отбиваться от всего, что этому мешает. Это больше напоминает Искин. Он, если посудить, представляет собой чистое сознание, и если бы не заложенные директивы, заставляющие его работать, то идеальным состоянием для ИИ стало бы энергосбережение для продления срока службы оборудования. Так что медитировать на чакру Сахасрара я стану только в том случае, когда надоест бренное существование, если не придумаю иного способа избавиться от перерождений в прошлом. Полагаю, что никто из этих 93 попаданцев не доживал до светлого будущего, иначе бы они не стремились покончить с собой, а наоборот, старались прожить как можно дольше, чтобы затем продлить жизнь с помощью модификантов и генетической коррекции. Служба безопасности получила приказ добыть наиболее подробное досье на всех этих людей. Спустя пару лет я изучал подробную биографию каждого из возможных попаданцев. Читая досье, я понимал, что жизнь этих людей была практически одинаковой, словно под копирку. Детдом, затем усыновление или удочерение, если повезло, или продление жизни в детском доме до совершеннолетия. Затем, в 20 лет, резко богатели и начинали вести праздный образ жизни. Алкоголь, у некоторых еще наркотики, секс с девушками или парнями. В общем, если учесть, что это уже 9-е перерождение для каждого, то подобное поведение кажется несколько странным. Ведь этим людям должно быть далеко за сотню лет, даже если жили каждый раз лет по 20-30. Хотя... я сужу по себе, а это неверно. Взять людей из будущего, которые проводят столетия по виртуальному времени в виртуальном мире, где играют и развлекаются в свое удовольствие. И это считалось в будущем нормой. Так зачем людям из 20 века, получившим шанс на перерождение в молодом теле, стремиться к чему-то, вместо того, чтобы срубить на халяву денег и жить в свое удовольствие? Наверняка все эти люди заметили, как изменилась история мира и кто стал виновником этого. Так что можно считать, что я засветился, чуть ли не в открытую объявил себя одним из путешественников во времени. Вряд ли кто-то из попаданцев знает теории физики 23 века, которые утверждают о невозможности таких путешествий и дают объяснение подобному феномену. К настоящему 2071 году практически все страны обзавелись собственными порталами в параллельные миры, а в России, Китае и США таких порталов было уже достаточно много. Полным ходом шла колонизация альтернативных миров. Оттуда хлынули потоки ценного сырья. Нефтепроводы и газопроводы, проложенные прямо через работающие круглосуточно порталы, качали черное золото и газ, цена на которые резко упала. Это привело к тому, что появившаяся электротехника так и не вытеснила автомобили, работающие на бензине. Из порталов шли поезда, груженные металлическими чушками, поскольку дешевле было построить завод рядом с местом добычи, чем везти окатыши через половину страны. В колониях велась активная добыча ценных ископаемых и освоение новых территорий. Местное население, если таковое было, как и ожидалось, подвергалось притеснению. Все было примерно так же, как с индейцами в Америке во времена ее колонизации. Чтобы успешно конкурировать с дешевым электрическим транспортом, нефтяные лобби стали вести довольно агрессивную политику. С одной стороны, проплачивались убытки производителей машин с двигателями внутреннего сгорания, чтобы они стали их продавать по демпированным ценам и улучшили качество продукции. При этом выкупались производства по изготовлению электромобилей, после чего на заводах снижалось качество продукции, повышались цены на нее. Естественно, никакой заботы об экологии не было, ведь у олигархов было представление, что если загадить одну планету, то можно перебраться жить в новую колонию с пока еще чистой атмосферой. Я с грустью наблюдал за этим варварством. Ведь если бы не мое эгоистичное желание путешествовать в иные миры, то ничего этого не было бы. Все пошло бы по протаренной колее истории. Человечество направило бы свой взор на звезды и привело бы свою планету в порядок. Наверное, так же себя чувствовали ученые-физики, создавшие ядерную бомбу, после того, как парочкой таких бомб уничтожили японские города Хиросима и Нагасаки. Что они, что я, выпустили джина на свободу.